Глава 7. Как объяснить человеку, что всю жизнь он видел лишь половину цветов и не различал большую часть оттенков? Нам, мужчинам, не различающим кардамоновый от Мемфиса и Дугласия, а это все зеленые оттенки, и я не шучу, они действительно бывают, сделать это довольно сложно. Но куда сложнее принять девушкам. «И ты все это время видел мир так?» — спросила Мальвина, когда мы остались наедине, набросившись на меня с кулаками. Надо сказать, что она еще сдерживалась, по крайней мере, пока мы были в общем тренировочном зале. Хотя уже после третьей подпитки глаз она сумела разглядеть мою ауру. И не только. «Не только», — усмехнулся я, легко перехватывая ее кулачки. «Сегодня твои глазные меридианы подпитывал я. Как только ты сделаешь следующий шаг и сумеешь справиться самостоятельно, перед тобой откроется совершенно иная картина и перспектива. Ты сможешь стать гораздо сильнее». «Сильнее? Да что вообще может быть сильнее, чем видеть чужие конструкты?» С новой силой набросилась на меня супруга. «Теперь понятно, почему тебя не могли победить. Понятно, как ты стал чемпионом. Ты просто жульничал». «Называй это как хочешь, суть не изменится. Хочешь стать сильнее, выполняй мои рекомендации и прислушивайся к собственному внутреннему голосу», — ответил я, поймав девушку за руки и притянув к себе. «Моего уровня ты, конечно, не достигнешь, но вот с отцом, возможно, сравняешься». «Не достигну. Это мы еще посмотрим», — прищурившись, сказала Мальвина и неожиданно подалась вперед. Я с трудом устоял, но упустил мгновение, когда девушка впилась в мои губы отчаянно страстным поцелуем, в конце которого больно укусила. Вот только до конца она свой нехитрый план осуществить не смогла. Спровоцировав меня таким образом, Мария попыталась вырваться, но я легко прижал ее к себе и, не дав освободиться, завалил на так удобно подвернувшийся стол. Борьба оказалась куда яростнее, чем обычно, и все же я держал верх вначале над ее телом, а затем и над духом, заставив получать удовольствие. Форма секса, которую мне приходилось использовать, чтобы держать животные порывы Мальвины в узде, была чем-то неправильным, не постыдным, но разрушительным, идущим вразрез со всем, что я учил и знал до этого. Нет, я получал удовольствие, равно как и она, но доминирование, даже вынужденное, это не то, что нужно гармоничной паре. Хотя я постепенно старался менять этот ежедневный ритуал, добавляя в конце и в середине привычные тантрические техники. Но мне все равно приходилось вначале добиваться ее подчинения и только затем приступать к перевоспитанию. Главное же было в том, что поведение Мальвины едва заметно, но начало меняться. Она стала спокойней, уравновешенней и оттого куда опасней. К счастью, не для меня, а для врагов. «Я хочу поговорить с тобой об Инге», — неожиданно заявила Мария по дороге в академию утром. «Ты же знаешь, я дал ее деду клятву. К тому же ее наследство — наш курс на стабильность империи», — поморщившись, ответил я. «Я не об этом», — прервала меня супруга. «До меня дошли слухи, что мой брат пытается к ней посвататься. Раз они дошли до меня, значит, уже ходит в высшем свете». «Ну, слухи лишь слухи, особенно если она сама скажет нет», — безразлично ответил я, сосредоточившись на пилотировании шлюпа. «Практика — лучший учитель, так что я решил брать в руки штурвал всегда, когда есть возможность». «Посадка через 1,5 минуты. Всем приготовиться». «Есть!» — тут же отозвался Таран, ставший еще более преданным союзником, чем раньше. После того, как я снял его пиковый предел, он пахал как проклятый, неукоснительно выполняя лишь указания соблюдать режим сна. Даже о девушках забыл. Хотя я ему и советовал не откладывать это дело, ведь обмен энергиями также развивал чакры. Но надо отдать должное, бурят рос над собой и над всеми. «А если она не откажет?» — усмехнувшись, спросила Мария. «К тому же он не самая плохая партия. Наследник одного из крупнейших домов Российской империи, княжич и довольно силен. С точки зрения света, отказ на пустом месте может считаться оскорблением, для которого нет поводов». «Это ты сейчас так говоришь, что я должен обозначить свои намерения?» — уточнил я у супруги и так кивнула. А мне казалось, что ты будешь не против избавиться от конкурентки. Во-первых, она мне не конкурентка. А во-вторых, приданое слишком хорошее, — пожала плечами Мальвина. Ну и к тому же ты давал клятву. Для императора, даже будущего, слово священно. Даже брошенное в попыхах и на бегу. Для простолюдинов и даже низкородных дворян это может быть ерундой, но не для будущего императора. В результате ты не хочешь, чтобы я это делал, но считаешь, что уж лучше так? — усмехнувшись, спросил я, ведя шлюп на посадку. — Достойной императрицы. — Не пытайся задобрить меня такими грубыми комплиментами, — фыркнула Мальвина, не больно ткнув меня в плечо. Выровняв судно, я пустил его прямо к посадочной площадке на полигоне между зданий. Привилегия появления с небес экономила уйму времени и позволяла свысока смотреть на очередь из машин, паркующихся у главного входа. И все же была какая-то прелесть в этих лимузинах, выстроившихся в очередь. Абсолютное большинство студентов академии, да что там, все, кроме моих сослуживцев, были благородных древних кровей. И хотя они не позволяли себе опускаться до примитивных оскорблений, враждебность чувствовалась за версту. К счастью, общежития в академии хоть и присутствовали, но жили в них исключительно прибывшие издалека, и при этом не имеющие в столице родственников, а на занятиях особенно не повздоришь. Некогда. «Все на выход!» — скомандовал я, едва шасси коснулось бетонной площадки. «Сбор согласно расписанию. Ждать, надеюсь, никого не придется». «Так точно!» — хором ответили взводные. Сегодня у нас было 8 пар. Достаточно насыщенный график, но общих среди них всего 4, самые сложные. Общая экономическая теория, которую посещали я, Мария и Леха, была первой, и на ней мы должны были пересечься с другими княжичами, в том числе Ингой и Михаилом Долгоруким. Едва войдя в аудиторию, я увидел, как мой двоюродный братец стоит, склонившись над партой княжны Ляпинской, и о чем-то улыбаясь говорит. Девушка вежливо отвечает, но без особого энтузиазма. «Он слишком настойчив», — сморщив носик, проговорила Мария. «Да, похоже, и в самом деле пора вмешаться», — кивнул я, направившись к Инге. «Доброе утро, княжна. Этот юноша вам докучает?» «Прошу прощения», — удивленно взвился Михаил. «Я всего лишь обсуждаю со своей будущей невестой учебный план». «Невестой? Я так не думаю», — усмехнулся я, отодвинув юношу. «Вам следует держаться от нее подальше, во избежание ненужных вам проблем. Или вы хотите повторение позора, случившегося на турнире, когда вам не помог даже экспериментальный штурмовой доспех?» «Это ложь! Я сражался честно», — чуть нахмурившись, заявил Михаил. «На самом деле, я бы не сказал, что наше сражение было честным, но только с другой стороны. Слишком велика разница в силе и владении конструктами», — усмехнулся я, с удовольствием наблюдая, как парень краснеет. «Не стоит злиться. Это не оскорбление и не объявление вас слабаком. Просто разница между нами и в самом деле слишком существенна. На какой ранг вы подались при поступлении?» «Это не ваше дело», — нахмурившись, сказал Долгорукий. 9-й, — вместо него ответила Мальвина, встав рядом. «Выдающийся в прошлом показатель для столь молодого возраста». «В прошлом?» — с удивлением спросил княжич. «Именно. Во времена наших родителей я бы сказала, что ты вполне догоняешь своего отца и даже опережаешь большинство на 5-10 лет», — мило улыбнулась Мальвина, но я уже достаточно хорошо знал ее, чтобы без проблем распознать тонну яда, который она добавила в эти слова. «Наравне со старшими товарищами и офицерами. Сейчас же даже вчерашние простолюдины легко тебя обогнали». «Дорогая, не стоит так наседать. Все же они все дворяне. Будущее белая кость империи», — напомнил я. «Вот как? Дворяне!» — нехорошо улыбнулся Михаил и, обернувшись, нашел взглядом Шебутного. «Посмотрим, какая у них кость. Ты! Говорят, ты получил 9-й ранг, но поступил сюда исключительно по протекции. Тебе здесь не место, смерть!» «Не стоит провоцировать моих людей», — заметил я, но Мальвина вцепилась мне в руку, чуть не проткнув ногтями форму. «Он должен ответить сам. Оскорбление нанесено не тебе», — прошептала супруга. «Вы назвали меня смердом?» — Неожиданно вскинулся Леха, который еще секунду назад поджал губы. Я искренне думал, что он найдет способ выкрутиться, но затем, проследив за его взглядом, нашел причину смены настроения. Ну, конечно, во всем была виновата женщина. Как и в нашем с Михаилом конфликте. Только на сей раз сидевшая на дальнем ряду Лена Пожарская. Ради внимания вчерашней подруги, а сегодня наследные княжны, обычно тихий казначей, больше склонный к стяжательству, чем к бранному полю, преобразился и выкатил грудь колесом. Как есть индюк перед боем. Я даже невольно усмехнулся. Только вот если уровень силы у них был приблизительно равным, в дуэли у Лехи не имелось ни шанса. «Именно так, ты, смерть, слуга, черныш, порочащий своим присутствием стены этой славной академии», — усмехаясь, заявил Михаил. «Вы трус и подлец, ваше сиятельство», — проговорил Леха. Я хотел было его остановить, но понял, что моему другу это нужно куда больше, чем князю. «Я вызываю вас на дуэль». «Отлично, я принимаю твой вызов. Сегодня, немедленно, в главном тренировочном зале», — усмехнулся Михаил. «Или твой господин откажет тебе в таком праве?» «С чего бы мне это делать? Если княжич Долгорукий сам признает моего соратника равным, да еще и на дуэль вызывает, могу лишь засвидетельствовать, что все будет честно». «В этот раз», — усмехнулся я, с удовольствием видя, как скривился Михаил. «Это вам не коррумпированное училище, где полагалось унижать слабых, чтобы вселить в сильных веру в собственное происхождение. Хотя честная схватка все равно не будет». Преподаватели даже не особенно возмущались нарушением режима, их предупредили две стороны. Больше того, у многих в глазах читалось удовлетворение и ожидание того, что вскоре все будет как надо. Выскочек поставят на место, а Академия очистится от простолюдинов, вернув себе должный статус. Да только в мои планы это не входило. Леха, конечно, Михаилу неровня, даже сравнивать бесполезно, но и у меня найдется пара тузов в рукаве. «Давай сразу определимся. Ты хочешь выиграть или достойно проиграть?» — спросил я, встав рядом с Шебутновым. Парень, до которого, кажется, только сейчас начало доходить, во что он ввязался, побледнел, но старался держаться молодцом. «Победить? После вчерашнего мне уже ничего не страшно». Посмотрел он на меня, а затем перевел взгляд на стоящую поодаль Ленку. «Только победить. Вчера ты использовал мою силу, земную, и сегодня я тебе тоже помогу, но больше такое повторять нельзя. Хочешь перед девчонками бравировать и на уровень Пожарской вылезти? Греби сам. Когтями цепляйся, зубами, если надо, но ползи. Ты меня понял?» — спросил я, повернув к себе парня. «Есть, капитан», — угрюмо ответил Леха. — «Все сделаю». «Но тогда держись, будет жечься», — усмехнулся я, проходя по меридианам и вливая в него собственную прану. Благо, на Ангелине я уже так натренировался, что без проблем адаптировал энергию к его организму. Парень тут же порозовел, за несколько секунд справился с дрожью, а затем посмотрел на меня обновленным взглядом, полным праны. «У тебя 10 минут после в лазарет». «Понял». Посерьезнее вкивнул Леха и забрался в подготовленный резонансный доспех. Краснов, ради такого дела отпросившийся с пары по термеху, до последнего настраивал сочленение и отдачу двигателя. «Короче, машинка старая, но надежная. Полчаса ускоренного боя точно выдержит. Главное, не рассыпься на виражах», — прокомментировал Макс, звонко постучав гаечным ключом по броне. «Удачи, брат». «Спасибо». Глухо отозвался Шебутнов и, отойдя на пару шагов, начал разминаться. Даже по его резким, чуть смазанным движениям было заметно, как парень нервничает. В отличие от его противника, который уверенными движениями разрубал воздух. Похоже, кто-то готовился к стычке заранее. Несмотря на то, что Михаил был облачен в точно такой же доспех, что и Леха, старый потрепанный воин третьей серии, чувствовалось, что машинка была заранее отрегулирована под пилота. Холодным оружием княжич Долгорукий не пренебрегал, взяв фамильный проводящий меч длиной чуть больше 1,5 метра. Для боя без брони, скорее двуручник, но в доспехе он годился разве что в качестве длинного меча. «Секунданты, прошу подойти ко мне», — — сказал выступивший в качестве организатора схватки куратор первого курса, и я с удивлением понял, что наше локальное мероприятие явно привлекло куда больше зрителей, чем я рассчитывал. «Господа, сразу хочу предупредить, что дуэль будет проводиться до первой крови или повреждения доспеха. Травмы и тем более смерти среди учеников Академии недопустимы», — сказал куратор, внимательно посмотрев на меня. «Могу быть гарантом», — легко согласился я, пожав плечами. «Если кто-то из них начнет слишком усердствовать, я сам его уложу». «Не сомневаюсь в вашей силе, но в этом нет совершенно никакой необходимости. Среди зрителей и жюри достаточно одаренных полного шестого ранга. Так что уж первокурсников мы с легкостью разнимем. Однако на вас же задача проконтролировать, чтобы дуэль шла по всем правилам благородного боя, исключительно на холодном оружии и конструктах, и без применения запрещенных приемов», — снова глядя только на меня, произнес куратор. «Если вы настолько не доверяете моему товарищу, просто обозначьте правила перед началом», — улыбнулся я. «Только учтите, он в дуэлях не силен. Да и в обычной схватке не очень. Честно говоря, он вообще больше по стратегии, снабжению и бухгалтерскому учету. Думаю, именно поэтому Михаил его и вызвал». «Вы обвиняете моего подопечного в трусости?» — спросил чернявый юноша, хотя какой он к черту юноша в свои 25. Молодой мужчина с характерным восточным акцентом. Кажется, я его даже видел, хотя на подопечного Амин Саида, определенного в Суворовское училище, он совершенно не походил. «Он выбрал самого слабого из моих соратников. Как его еще после этого назвать?» — чуть подняв бровь, спросил я. «К слову, мы не знакомы». «Принц Персидский, третий сын Бамуджин Вахамеди», демонстративно выпрямившись и заложив руки за спину, ответил мужчина. «А я царь. Просто царь», — усмехнулся я, вспомнив того гордеца, которым был его брат до взятия в плен. «Как ваш родственник поживает? К слову, если мой соратник случайно уничтожит камень княжича Долгорукова, ничего страшного». «В смысле уничтожит?» — опешил куратор. «Но это же не вред здоровью. Формально он останется цел и невредим», — ответил я, глядя во все больше расширяющиеся глаза сотрудника Академии. «Уничтожение камня резонанса приравнивается к тяжкому вреду здоровью и будет передано в дворянский суд», — помедлив, ответил куратор. «В таком случае, как секундант Алексея Шебутнова, прошу вас уведомить своего подопечного, что мой подопечный сдерживаться не собирается и может случайно пробить его защиту», — заявил я, взглянув в сверкающие гневом и молниями глаза Вахамеди. «Пусть побережет грудь, а то мало ли что». «Вы ответите за все, сударь, и за ваши слова, и за ваши поступки», — рыкнул принц, развернувшись. «В любое время и в любом месте», — крикнул я вслед удаляющемуся персу. «Вы так уверены в своих силах? Принц Вахамеди — один из лучших учащихся третьего курса», — покачав головой, заметил куратор. «Да еще и наследник враждебной нам страны. Он с удовольствием пойдет на риск и попытается убить вас. После того, как я лишил его брата камня, а затем прилюдно оскорбил? Не сомневаюсь», — хмыкнул я, глядя на что-то втолковывающего Михаилу перса. «Но я вижу предел его силы, и он даже меньше, чем у брата». «Не все меряется с силой, умение тоже крайне важно», — покачал головой куратор. «Ну вот сейчас и проверим», — усмехнулся я. «Мне нужно тоже сказать подопечному пару слов. После они в вашем распоряжении». «Как скажете», — вздохнул куратор, выходя в центр арены. «Господа, минутная готовность». «Леха, новая вводная», — сказал я, подойдя к соратнику. «Противник медленнее тебя, но отлично фехтует. Несколько раз ударь серпами по центру груди, а после, как только он перейдет в глухую оборону, бей по ногам и рукам. На голову даже не отвлекайся. Уворачиваться от конструктов не пытайся. Просто лови их на клинок». «Понял», — ответил парень и чуть наклонился. «Характерное движение, когда забываешь, что в доспехе, и пытаешься кивнуть, но упираешься лбом в броню. Это хорошо, значит, он вошел в темп». «Ну все, удачи. Покажи им, что суворовцы стоят князя». Усмехнувшись, хлопнул я по стальному плечу и отошел в сторону. «Стороны готовы к бою? Не хотите ли уладить дело миром?» — спросил куратор, переводя взгляд с одного противника на другого. «Очень жаль, господа. В таком случае приготовились. Начали!» «Ох, дебил!» — невольно вырвалось у меня, когда Леха, вместо того, чтобы держать дистанцию, рванул к Михаилу на всех парах. Грамотный фехтовальщик лишь выставил перед собой меч, а вот дальше произошло то, чего никто, в том числе я, не ожидал. Шебутнов с ревом набросился на противника, замахнулся, и в то же мгновение руки княжича вместе с мечом отлетели в сторону. Леха вошел в клинч, сделал подсечку и через мгновение уже сидел сверху Михаила, неспособного стряхнуть с себя противника. Меч, идеальный для фехтования на средних дистанциях, превратился в обузу, а Леха, взяв кинжал обратным хватом, раз за разом бил по грудному щитку. «Стойте, остановите его!» — закричал кто-то. «Он же его так убьет!» «Это не дуэль, а пьяная свалка!» — тут же поддержал его другой. «Это недостойно благородных!» «А он пока и не благородный!» — громко, так чтобы все слышали, крикнул я. «Ему пока даже дворянский титул не присвоен, и дуэлям его не учили. Учили убивать напыщенных мутов, которые считают, что их титул кого-то остановит. Это вам всем урок, господа! Не думайте, что вы лучше других только из-за ваших родителей!» «Хватит, разошлись!» — крикнул куратор, подбегая к дерущимся. «Разошлись!» «Леха, слезь с него!» — приказал я, и товарищ, оглянувшись, наконец пришел в себя. «Ну что, господа, вы удовлетворены?» «Нет!» — раздался крик из доспеха Михаила, и Леху смело воздушной волной. Перекувырнувшись в воздухе, он рухнул на бетонные плиты в паре метров от поднимающегося с пола противника. «Мы даже не начинали!» «Господин наблюдатель, а это разве не грязная игра со стороны княжича? Бить, когда вы объявили об остановке боя?» — громко спросил я. «Ваш подопечный первый начал грязную игру», — тут же возразил Вахамеди. «Так что не вам на нее жаловаться». «Вот как?» «Ну что же, Леха, я разрешаю бить в полную силу», — крикнул я, и, собиравшийся уже броситься в атаку на лежащего Шебутного, княжич споткнулся и даже попятился. «Кажется, проняло». «Понял, сделаю», — донесся глухой голос из доспеха. Выигранного мгновения хватило, чтобы он окончательно пришел в себя и рывком поднялся. А затем они схлестнулись снова. Долгорукий не отваживался перейти в ближний бой, стараясь держать противника на расстоянии, но эта тактика была проигрышной изначально. Ровно до того момента, как Михаил преподнес мне сюрприз, и его меч удлинился на добрых 3 метра, разом достав Шебутного. Невидимое для большинства лезвие, измененное с помощью лома, врезалось в подставленный Лехой кинжал, но парня все равно отбросило на 2 метра. Всего секунда, но ее хватило, чтобы воодушевленный княжич ринулся в атаку. Замелькали десятки серпов, градом обрушившихся на резонансную броню и бетонные плиты возле ее ног. Конструкты вгрызались в укрепление, поднимая облачко пыли, но Шебутнов все еще держался. Рухнул на 1 колено, заслоняясь ладонями, но все еще... Последний удар не увидел даже я. Обстреливающий Леху с безопасного расстояния княжич вдруг пошатнулся, словно ему влепили богатырский подзатыльник, сделал 2 шага вперед, в облако, и тут же получил смачный апперкот. Да какой? Не конструктом, а стальной перчаткой прямо по шару шлема. Леха ударил, выпрямляясь, вложив в этот взмах силу не только руки, но и ног, и всего тела, а с учетом неожиданности и того, что противник не сумел заблокировать движение щитом, лишь разрушив идущий перед кулаком пресс. Несколько секунд по всей арене шел тяжелый металлический гул, словно от ударов колокол, а что творилось сейчас под броней, я даже думать боялся. Но теперь было совершенно ясно, что все кончено. Шебутнов, в отличие от своего противника, остался на ногах. «Это не дуэль», — заявил кто-то, но его голос потонул в криках поддержки и одобрения. «Молоток! Так его!» — кричали наши соратники. «Бей своих, чтоб чужие боялись!» «Я должна проверить, как дела у брата», — поморщившись, сказала Мария. «Конечно. Заодно передай мои соболезнования из-за потери статуса», — — усмехнулся я, глядя на быстро удаляющуюся супругу. «Дуэль окончена. Секунданты, прошу подтвердить отсутствие претензий», — поспешил объявить куратор, когда шатающегося Михаила выдернули из доспеха. «Кажется, живой, с камнем и даже без поломанных рук или ног». «С нашей стороны претензий нет», — отмахнулся я. «Зато есть с нашей», — громко крикнул Вахамеди. «Александр, твой подопечный вел себя бесчестно, использовал грязные приемы и дрался, как пьяный батрак. Он недостоин учиться в этой академии. Как секундант пострадавшей стороны я требую сатисфакции». «Как я и сказал ранее, в любое время», — усмехнулся я. «Тогда немедленно», — разгоряченно бросил принц. «Или ты струсишь?» «Как твой брат, пытавшийся сбежать с поля боя?» — усмехнувшись, спросил я. «Но нет. Но, боюсь, нам понадобятся новые доспехи, иначе я могу тебя прикончить ненароком. Уж лучше два сына-инвалида, чем два трупа». «Ты ответишь за свои слова!» — чуть не брызжа слюной от гнева, выкрикнул Вахамеди, и в его ладони зажглось пламя клинка. «Черт, кажется, я немного погорячился. Это уже не объемный конструкт, это совсем другой уровень. Но и отступать я не собирался». «Давай, черножопый, покажи, чего стоят ваши братья», — усмехнулся я, провоцируя противника еще больше. «А то до сих пор вы могли лишь дарить мне свои флагманы да сдаваться в плен. Доспехи мне!» «Мы так не договаривались», — прохрипел Михаил, когда его усадили на кресло, а двое медиков ощупывали каждый сантиметр его тела. «Этот псих чуть меня не убил». «Пошли вон!» — резко скомандовала Мария, и врачи, переглянувшись, поспешили отойти на безопасное расстояние. «Конечно, мы так не договаривались». «Ты хотела, чтобы я спровоцировал твоего мужа на более активные действия? Я так и сделал», — гневно зыркнув из-под бровей, проговорил Михаил. «Я прекрасно понимаю, что его союз с Ляпинской уже определен. Но ты обещала мне...» «Я знаю, что тебе обещала». Мальвина проговорила негромко, но так, что у Долгорукова по спине пробежали мурашки. «И пост главы жандармерии останется за вашим родом, а о княжне Пожарской можешь забыть. Ты должен был победить, а не проигрывать. Да еще с таким треском, дважды оказавшись уложенным на лопатки». «Что за тварей набрал твой муженек?» — спросил, потирая грудь, Михаил. «Не тварей, а людей короля. И после сегодняшнего тебе это лучше бы запомнить, братец». Мальвина усмехнулась и отошла от Долгорукова, краем глаза отмечая, что Шебутнова тоже вытащили из брони, и выглядел он чуть ли не хуже, чем княжич. А до этого приглядывающая издали Ленка уже стояла рядом. Что ж, иногда из-за женщин творятся настоящие безумства, и кто она такая, чтобы это не использовать?